«Клим, я не понимаю. Что? Что произошло? Мы не увидимся, но...» Яркая блондинка нервно кусает губы, заправляет за ухо волосы, злится. «Нет, я ничего такого не подумала. Я решила, что у нас все серьезно. Я... Черт, черт, черт!» Собеседник отключился. Девушка со злости топнула ногой. «Вадик, как ты можешь быть таким спокойным?» Мужчина сделал глоток ароматного кофе, посмотрел на строптивую блондинку. «Алиса, что ты хочешь от меня?» «Я хочу этого мужика, только его. И хочу знать, что там с ним не так, что он воротит от меня нос». Девушка постучала острым узким ноготком по экрану смартфона. «Ты должен узнать все о нем и как можно быстрее». «Алис, ты дура?» «И не надо вот так со мной, я уже взрослая девочка». «У твоего отца большие проблемы именно из-за этого мужика. А ты нашла время пускать слюни и показывать капризы. Он акула-людоед, знаешь о таких? Слышала?» «Шахов вместе с Авериным отжимает компании. Они рейдеры, но делают все грамотно, хотя при этом не брезгуют и грязными методами». «Так я и хочу помочь отцу. Если мы с Климом будем вместе, ничего не случится. Никто никого не разорит и не отнимет. Все очень просто». Вадим Викторович Глухих знал семейство Корневых много лет. Алиса на его глазах из резвой и капризной девчушки стала не менее капризной, но глупой девицей. Только дура могла решить, что Шах поведется на титьки и откажется от задуманного. В отличие от ее отца, Вадим Викторович понял быстрее, чем некоторые, что дела процветающего бизнеса Корнева сочтены. Как раз после недавнего визита в загородный дом на внеплановое совещание без протокола. Но другу еще можно было помочь. Нужно было лишь найти слабое место акулы-людоедов. Алиса, сама того не понимая в силу своей глупости, подала хорошую идею. «Что у вас было?» «В смысле?» «Ты трахалась с ним?» «Да». «Когда?» «Не помню». «Напрягись и вспомни». «В начале апреля». «Снимали видео?» «Что? Это личное». «Если что-то снимали или ты высылала ему порно-фоточки, все это можно использовать в качестве компрометации твоего отца. Мол, его дочка – та еще шлюшка и всем показывает свои интимные местечки». Алиса покраснела, потом побледнела, выпила залпом стакан воды. «А когда Шахов решил начать тебя игнорить?» «Не помню, черт, Вадик, что за странные вопросы? Ты вообще меня слышишь, о чем я прошу?» «Алиса!» «Не помню. Давно уже. Все изменилось после той вечеринки, что отец устроил в клубе Аниса». «Понятно. А теперь нужно было только вспомнить некоторые детали, лица и людей, что были рядом».